Каковыми бы ни были события в частной жизни Габриэль, вполне понятно, что центром ее существования оставалась профессиональная деятельность. Рассказывая о том, как она осуществлялась, вернемся в столь важный в этом отношении 1927 год. Как раз тогда великая кутюрье обновляла декор своего салона, где у нее проходили демонстрации моделей, безусловно, роскошных, но относительно банальных, как у всех ее коллег. Представим-ка себя на втором этаже дома 31 Парю Камбон. Огромный зал, где все стены исчезли, как по волшебству. Да нет, никуда они не пропали, просто покрыты зеркалами. Те же, которые разделяли различные комнаты, были разобраны, а несущие заменены четырехгранными колоннами, которые также были покрыты зеркалами. Подвешенные к потолку круглые светильники в виде раковин, почти невидимые из-за строгости своего стиля, рассеивали мягкий свет. Салон, раздвинувшийся до бесконечности благодаря игре зеркал, производил впечатление бескрайнего, фантастического пространства, в котором терялся глаз. Гигантский ковер бежевого цвета, одного из оттенков, предпочитаемых Габриэль, покрывал целиком весь пол, а также большую лестницу с элегантным закруглением, которая вела на третий этаж. Единственным ее украшением были перила из кованого железа с геометрическим рисунком просчитанной строгости. Даже лестничная клетка была убрана зеркалами, возвышавшимися до самого потолка. Отныне здесь, на этой лестнице, будет восседать незримая, но тем не менее присутствующая Габриэль, принимая происходящий каждые два года парад коллекций и наблюдая по лицам клиентуры за тем, какую реакцию вызывают ее модели. Естественно, в том, что касается моды как таковой, стиль Шанель претерпел эволюцию. Связь с герцогом Вестминстерским открыла ей незнакомый прежде мир, послуживший источником вдохновения. Говоря конкретно, в ее моделях с 1926 по 30-31 годы часто ощущается британское влияние, а она, как и в прошлом, черпала свои идеи в среде, в которой вращалась. Например, круиз на летящем облаке побудил ее предложить клиентуре береты, сходные с теми, в которых щеголяли матросы парусника. Носить их нужно было просто, лишь слегка надвигая на лоб. Отныне берет в различных его формах становится частью женского гардероба. В Итон-Холле Габриэль заметила, что слуги, которые по утрам драят дверные ручки или натирают паркет, носят красивый ливрейный жилет с полочками, расшитыми в цвета бендерового герба. И тут же в ее голове рождается идея наряда, который она представит на ближайшем показе коллекции. Надо ли напоминать, что согласно привычке, она сначала пробовала на себе все, что собиралась предложить своим клиентам, и безжалостно отвергала любую деталь гардероба, которая не сидела на ней в полном совершенстве. Спортивный образ жизни, который побуждал ее вести герцог, охота, езда верхом, ловля спиннингом лососей, вдохновила ее на создание нарядов для активного образа жизни. В Шотландии они с Верой Бейт забавлялись тем, что примеряли мужские одежды. Как раз в этой специфической атмосфере Габриэль сочинила для дам куртки, спортивные плащи и английские дамские костюмы, решительно мужского покроя. Наконец, ею были сделаны открытия, на что годится твид. Известно, что воды реки Твид, отделяющие Шотландию от Англии, славятся такой чистотой, что, начиная с эпохи позднего Средневековья, здешние ткачи приходили сюда мыть шерсть. Ткани ровной фактуры с несколько шершавой поверхностью приобрели хорошую славу благодаря своей прочности. По-видимому, Шанель была первой, кто использовал их для высокой моды, как это было за 12 лет до того с джерсовой тканью. Вот что она сама об этом пишет. «Я выписывала из Шотландии твидовые ткани. Они сбросили с пьедестала крепы и муслины. Я добилась того, чтобы шерсть здесь мыли меньше, так она сохраняет мягкость. А то во Франции ее моют больше, чем нужно». Знаменитый английский дамский костюм «Шанель», увидавший свет много позже, во многом обязан своим успехом этому несравненному материалу, который специально вырабатывался для мастерских на Рю Камбон в эксклюзивных раппортах и колоритах. Она имела в ширину всего 72 сантиметра, как ее и выделывали в старину, а края ее были настолько аккуратны и прочны, что обрабатывались только нарядной тесьмой. Тесные связи, которые Габриэль поддерживала с Англией в области моды, проявились и иным образом. Так, в мае 1932 года Она добилась, чтобы герцог Вестминстерский уступил ей обширные апартаменты на Гросвенор-Скувер в Лондоне, заново отделала их, затратив огромные деньги, и устроила многодневное благотворительное дефиле 130 моделей, выполненных исключительно из английских тканей и представляемых женщинами из высшего лондонского общества. По свидетельству Daily Mail от 14 мая, посмотреть на представление приходили по 500-600 человек ежедневно, и среди них множество предпринимателей, берущих заказы на шитье. Многочисленные дамы приводили сюда своих портних, так как коллекция не предназначалась для продажи, но Шанель разрешала копировать модели. Портреты англичанок, одетых в эти туалеты, появились в прессе многих стран. Так фото леди Памелы Смит, работы знаменитого американского фотографа мод барона де Мейера, опубликовал знаменитый и авторитетный журнал «Harper's Bazaar». Итак, Габриэль сумела наилучшим образом извлечь выгоду из своих отношений с Великобританией. Она не только черпала здесь идеи для создания шедевров, но и воспользовалась возможностью лучшим образом познакомить с ним весь мир. Гений моды оказался вдобавок гением рекламы и связей с публикой. Разумеется, автор дал бы весьма неполное представление об удивительном разнообразии творений Шанель, если бы поведал только о тех, которые были вдохновлены ее пребыванием по другую сторону Ла-Манша. Она не ограничилась дамскими костюмами из твида, из джерси, маленькими платьями для дневной поры, спортивной одеждой и свитерами. Шанель отказалась от своего детища, стиля карандашного платья, в пользу женственных нарядов. Именно в создании вечерних платьев с наибольшей легкостью проявилась ее творческая фантазия. В них она обильно использовала прозрачные материалы вроде тюля и кружев, подчеркивала изящество воздушных юбок при помощи хорошо подогнанных корсажей, воскресила вуали и вуалетки Белли-Пок. И всему этому были присущи смелость и строгость, которые навсегда останутся отличительным признаком ее творений. С тех пор, как она взяла в наем особняк на Рю-Фабур-Сент-Анаре, даже в период своей связи с герцогом Вестминстерским, Габриэль периодически устраивала там приемы и празднества, приуроченные к каким-нибудь датам. Вот как о том отозвался ее друг Анри Бернштейн в хронике журнала Vogue за 1930 год. «Дважды обедали и танцевали у нашей знаменитой, восхитительной и дрожащей Габриэль Шанель посреди волшебного и бесконечного отражения зеркал, роскоши, лакированной мебели, белом неистовстве бесчисленных пионов. Это были изящные, веселые и волнующие празднества на зависть тысячам завистников, которые не могли быть в числе приглашенных, несмотря на обширные пространства залов особняка на Рю Фабур Сент-Анаре. Воистину, это были великолепные празднества, где длинное платье сообщало танцу танго патетическую грацию. В ту же самую эпоху, в течение лета 1930 года, Габриэль часто наезжала из Ла-Паузы в Монте-Карло, где встречалась с Дмитрием. Последний представил ей Сэма Голдвина, знаменитого голливудского продюсера, давно мечтавшего с ней познакомиться. Сэму Голдвину, настоящее имя которого было Самуил Голдфиш, было 46. Он родился в Варшаве в семье ярмарочного торговца, как и Габриэль, и рано эмигрировал в Соединенные Штаты, где поначалу зарабатывал на жизнь ремеслом камевояжера перчаточной фабрики. Но в 1910 году, в возрасте 26 лет, он вместе со свояком Джессом Ласки основывает кинематографическое общество. Приняв участие в создании двух из восьми крупных американских компаний Paramount и MGM, он теперь выступает как независимый продюсер и сотрудничает с United Artists. Сделавшись одним из самых могущественных персонажей в Голливуде, он брался только за очень важные поставки. Но ввиду экономического кризиса, который разразился в Соединенных Штатах вслед за печально знаменитым «Черным четвергом» 24 октября 1929 года, кинематограф здесь потерял значительную часть аудитории. Чтобы поправить положение, Голдвин решил одеть звезд в платье от самой великой кутюрье своей эпохи. Таким путем он надеялся вновь привлечь публику в кинозалы. Итак, Голдвин предложил Шанель невероятный контракт. $1 000 000 в год за приезд в Голливуд каждую весну и каждую осень. Вот как он объяснил свой шаг журналистке из Кольерса Лауре Маунт. «Это положит начало новой эре в кинематографе. Дамы пойдут в наши кинозалы по двум причинам. Во-первых, смотреть фильм и видеть звезд. Во-вторых, видеть последние крики моды. Однако Шанель, к великому изумлению Голдвина, считавшего, что против этого предложения не устоять, весьма сомневалась, взвешивая все «за» и «против». $1 миллион – это ее не впечатляет, ведь она владычица империи, которая нанимает 4000 работниц и продает ежегодно по самой дорогой цене 28 тысяч платьев в Европе, Америке и на Ближнем Востоке. Разумеется, эта поездка в США и миссия, с которой она туда направлялась, добавили бы ей рекламы. Но была ли у нее в том нужда? Практически не было ни одной состоятельной американки, которая не была бы ее клиенткой. Кстати, там, за океаном, поклонялись только парижской моде. Достаточно было мельком взглянуть на самые знаменитые американские модные журналы, например, Harper's Bazaar или Vogue, чтобы убедиться в этом. Самые богатые клиентки покупают оригиналы моделей. Те, кто чуть поскромнее, покупают за чуть меньшую цену точные копии, которые изготовлялись на месте. Кроме того, десяткам тысяч женщин продавались все более и более точные модели с конвейера. В этих условиях знакомство еще более широких кругов с модами Шанель посредством кинематографа даст Габриэль возможность продавать свою продукцию крупным американским предпринимателям, разумеется, без фирменного ярлыка, который сопровождал только оригиналы. Но не были ли амбиции Голдвина чрезмерными? Ему хотелось одеть в костюмы Шанель всех актрис, работавших для United Artists. И не только на экране, но и в жизни. Потерпят ли звезды такую диктатуру? Ведь каждая из них считает, что ей как никому ведомо, что ей больше всего идет и что нравится ее зрителям. В общем, Голдвину и Шанель придется разыграть трудную партию. Известный художник по костюмам РТ знает о том не понаслышке. За несколько лет до того, несмотря на свой великий талант, ему не удалось убедить знаменитую актрису немого кино Лилиан Гиш надеть платье, которое он создал для нее. После яростного спора со звездой ему пришлось покинуть Голливуд. А для Габриэля испытание выглядело еще круче. Не придется ли ей стать единственным костюмером всех звезд, работающих для Голдвина и United Artists? И так сезон за сезоном, год за годом. Нью-Йорк, апрель 1931 года. После долгих месяцев переговоров и уверток Габриэль наконец решилась. Она села на пароход «Европа». Ее новой спутницей была наша старая знакомая миссия, оставленная супругом. Вместе с ними на борт судна погрузился целый батальон манекенщиц, ассистенток и портных, сорванных с насиженного места на рю Камбон. После нескольких дней, проведенных в апартаментах отеля «Ольдорф», Габриэль оказалась на центральном вокзале. На перроне ожидал специальный поезд «Люкс», чтобы отвезти всю команду в Лос-Анджелес. Коко поразило, что и локомотив, и весь состав были выкрашены в белый цвет. Это был трогательный знак внимания продюсера. Он был осведомлен о пристрастии, которое питало к этому цвету его гости. Решительно все начиналось так хорошо. Они знают, что к чему, эти американцы. В поезде заняла места также ватага журналистов из океана, которая усердно налегала на икру и в особенности на настоящее шампанское, призванное скрасить им долгий почти 5000 километров путь к цели. Хватив для смелости, они строчили в свои газеты самые восторженные статьи. С собою в путь, не помнившая зла Габриэль, взяла и писателя Мориса Сакса. В 1928 году она поручила ему составить для нее библиотеку, богатую оригинальными и редкими изданиями. На это ему отпускалась кругленькая сумма в 60 тысяч франков в месяц. Однако Пьер Риверди, решивший проверить качество означенной библиотеки, раскрыл обман. Книги, которые Морис покупал сотнями, с виду и впрямь казались чем-то стоящим, благодаря роскошным переплетам. Но на деле достойны были лишь презрения библиофилов. Габриэль прогнала мошенников за шеи. Однако теперь все минувшее было забыто. Он снова стал ей другом, как и в ту пору, когда ему доверили составление списков приглашенных на празднество. От 80 до сотни человек. Наконец поезд подошел к перрону в Лос-Анджелесе. Габриэль увидела, что для ее встречи собрался весь штат киномагната во главе с боссом и множество кинозвезд. Среди них была Грета Гарбо, которая в свои 26 лет уже находилась на вершине славы. В руках у нее была огромная охапка орхидей, который она поднесла гости. «Встретились две королевы», — писали об этом событии газеты. «Две женщины мигом прониклись друг другу с симпатией и стали подругами». Вскоре Коко станет одевать Грету Гарбо до того самого дня, когда великая артистка, несмотря на блистательные триумфы, ушла в тень, в инкогнито, на долгие 33 года. Но наилучшим образом Габриэль нашла взаимопонимание с Марлен Дитрих, которая после двух десятков фильмов, где она была совершенно незамечена публикой, достигла всемирной славы в картине «Голубой ангел», шедевре ее любовника и постановщика Йозефа фон Штернберга. Как и зрители широкого круга, Коко обожала странную красоту Марлен, ее дезобелье, ее хрипловатый голос, высокие ноги и манеру курить сигареты одну за другой. Марлен станет одной из лучших подруг Габриэль и нередко будет заказывать у нее наряды. Единственным актером, который произвел впечатление на Габриэль, стал Эрих фон Штройхам, обладавший внешностью прусского юнкера, на которого неизменно нацеливались все монокли. Он приблизился к ней прерывистым шагом, наклонился с присущей ему жестокостью и сказал загромным голосом: «Так вы, сколько я знаю, портниха?» Шанель быстро простит ему эту несколько высокомерную выходку, поняв, что он просто хотел сострить. А какая в нем выправка? Впрочем, Штрохайм, как продюсер, быстро остался в Голливуде неудел из-за бредового размаха своих картин, которые оказывались все более разорительны для постановщиков. Последняя его картина «Хищники», которая так никогда и не вышла на экраны, длилась 7,5 часов, а он не соглашался ни на малейшие сокращения. К счастью, его талант актера позволил ему заново начать карьеру, столь же успешную, как и предыдущая. Кто забудет великую иллюзию? Но что оставило Габриэля равнодушным, так это голливудский люкс. Еле не знать, что такое настоящая роскошь. Когда один из пригласивших Коко велел перекрасить в ее честь все деревья своего парка в синий цвет, она горячо поблагодарила его за внимание, но тут же выкинула эту причуду из головы. Ни огромные киностудии, которые она посещала, ни происходившие в ее присутствии съемки с участием тысячной массовки, повинующейся голосу мегафона, ничто не могло поразить ее. Все масштабно, но и только. Вполне естественно, она много общалась с целой толпой голливудских звезд, таких как Джордж Кьюкар, Кладет Кальбер, Фредерик Марч или Сесиль Б. де Миль. Она встречалась также с Кэтрин Хепберн, которая не сомневалась, что именно ей выпадет сыграть Габриэль в музыкальной комедии. Сама же Шанель проявила особый интерес к художникам-декораторам и костюмерам кино, таким как Митчел Лейзин и Гилберт Адриан. Ведь если ей приходилось одевать танцовщиков русских сезонов и комедийных актеров, игравших в пьесах «Кокто», то опыта подобной работы с киноартистами у нее не было. Между тем, ей не следовало забывать о цели своего вояжа. Для начала ею будут созданы костюмы для знаменитой Глории Свенсон, той самой, которая позже в 1951 году блистательно сыграет в картине «Бульвар в сумерках». А пока она сочиняет наряды для ее фильма «Сегодня вечером или никогда», сценарий которого был позаимствован у комедии, игравшейся на Бродвее. В своих воспоминаниях голливудская звезда рассказывает, что эскизы создавались в Париже в два приема – до каникул и после. В эту пору она носила под сердцем ребенка, и за время каникул животик у нее заметно округлился. Надев шляпу так, как всегда надевала ее во время примерок, маленькая необузданная Шанель бросала мне яростные взгляды, видя, что когда я дефилирую в черном атласном платье до полу, истинном чуде, мерки для которого были сняты 6 недель назад, мне в нем не слишком-то свободно. Нетрудно догадаться, чем в действительности было вызвано дурное настроение Габриэль. Она так реагировала на все, что связано с материнством. Очень быстро оказалось, что инициатива царя Голливуда, как величали Сэма Голдвина, обречена на провал. У кинематографа собственные законы, он в еще большей степени, нежели театр, нуждается в преувеличении эффектов, чтобы произвести впечатление на публику. Между тем, как женщина в костюме от Шанель, это сама трезвая элегантность, которая не бросается в глаза с экрана. Между тем, кинозвезда как раз должна выделяться из толпы актрис. Она должна заставить зрителя забыть об остальных. А для этого требуется нечто магическое, затмевающее с первого раза всех конкуренток. Кому захочется, чтобы звезда осталась незамеченной? В этих условиях стало очевидно, что творчество Шанель по самой своей природе не рассчитано на то, чтобы создать мишурный блеск актрисе. Доказательством тому служит хотя бы тот факт, что даже если фильмы, костюмы для которых создавала Шанель, получали благоприятные рецензии в прессе, сами наряды удостаивались лишь кратких комментариев. Ожидания, что они принесут успех картине, оказались сильно преувеличенными. Более того, с самых первых шагов Габриэль по земле Америки противостояние между волей продюсера и устремлениями кинозвезд пошла по нарастающей, грозя перерасти в настоящую войну. Будучи реалистами, Голдвин и Шанель сошлись во мнении, что эксперимент лучше прекратить. Второго визита великой кутюрье в Голливуд так и не последовало. Но прежде чем вернуться в Париж, Габриэль, которая была не занимать деловой хватки, искала встреч в нью-йоркском мире моды с целью расширить свое влияние. Она начала с того, что принялась обольщать двух американских императриц моды, директрису Harper's Bazaar Кармел Сноу и владелицу журнала Vogue Маргарет Кейс. Оказанный ей прием был тем теплее, что главными редакторами этих двух журналов были эмигранты из России. Им ли не помнить, сколько сделала Габриэль для их соотечественников? Не она ли, к примеру, пригласила на работу на Рюкамбон великую княгиню Марию, сестру Дмитрия, кузину самого царя, возглавить ателье вышивки? Впоследствии Мария обосновалась в Нью-Йорке. Кстати, русская колония на Манхэттене была весьма значительной. Некоторые из ее членов были хорошо известны в культурной американской среде, в особенности бывшие дягилевцы Леонид Мясин и Джош Баланчин. Они блистали на сцене метрополитен-опера. Им аплодировали многочисленные соотечественники, оказавшиеся в изгнании, среди которых были и княгини, пусть не все по крови, и великие князья, в той или иной степени утратившие свое состояние. С другой стороны, многочисленные американские клиентки Коко, узнав о ее визите в Нью-Йорк, почитали за честь пригласить ее к себе, разумеется, вместе с польской спутницей. Обеим подругам, для которых этот визит в Нью-Йорк был первым, довелось сделать немало удивительных открытий, о которых впоследствии поведает Габриэль. Вот как-то раз случилось им обедать у одной жительницы Нью-Йорка, а на вечер они были приглашены в метрополитен-опера на спектакль русского балета и боялись как бы не опоздать. И что же сказала им на это хозяйка? «Не беспокойтесь, второй акт начинается не раньше 10». Подруги с изумлением узнали, что таков обычай. Возмущенная миссия блистательно ответила, не обращая внимания на то, как отреагирует хозяйка. «Мадам, а у нас в Париже зрители ждут танцовщиков, ибо те представляют в свое оправдание талант». Однако во время спектакля спутница Шанель оказалась во власти стольких воспоминаний, нахлынувших на нее разом, что от волнения она была не в состоянии все это вынести. Миссия шепнула на ухо Коко: «Поедемте скорее, я больше не могу». Габриэль стала извиняться, ведь ей ничего не оставалось, как проводить подругу. Но, видно, до самого смертного часа их нью-йоркская подруга будет убеждена, что высший шик по-парижски — это приехать на спектакль точь-точь к началу, а покинуть зрительный зал задолго до конца. Само собой разумеется, Габриэль не могла обойти стороной квартал в деловой части Нью-Йорка, аналогичный парижскому Сантье, там, где продают одежду и ткани. Но в первую очередь ее интересовали магазины, где продавались копии ее творений, а именно Saks, Lloyd & Taylor, Macy's, Bloomingdale. Излишне объяснять, что краились они отнюдь не из тех тканей, что на Рю Камбон. Габриэль узнала, что после нескольких месяцев экспонирования они будут проданы за несколько долларов у Клейна на Юнион Сквер. Там, в огромных залах, увешанных зеркалами, толпятся сотни женщин, выбирая и примеряя на принципах самообслуживания бесчисленные платья под присмотром конторских служащих. И всюду развешаны таблички на всех языках, какие только встретишь в Нью-Йорке, от польского до идиш. «Не пытайтесь воровать, наши детективы работают повсюду». Или такое: «Прицеплять жевательную резинку к умывальной раковине строго воспрещается». Но Габриэль отнюдь не видела ничего неуместного в том, чтобы ее платья продавались вот так, и в этом было ее радикальное отличие от своих подруг по ремеслу. Она была противницей того, чтобы мода приходила с улицы, зато желала, чтобы она туда спускалась. Это было ее кредо. Читателю памятно, какой миф об американском успехе своего отца крошка Габриэль сложила в сиротском приюте. По странной иронии судьбы, этот успех теперь явился к ней самой. Горькой была та победа. Глава 8. Время и Риба. Понедельник, 7 ноября 1932 года. По ступеням парадного подъезда особняка по улице Фабур-Сент-Анаре, 29, поднимаются десятки элегантно одетых людей, принадлежавших по большей части к высшему свету Парижа. Их внимание привлекла выставка бриллиантов, организованная Габриэль в пользу благотворительных организаций, как, например, общество вскармливания материнской грудью. По этому случаю она удалила с первого этажа драгоценную мебель, оставив только зеркала, хрустальные люстры и еще великолепный греческий торс, возвышавшийся на камине в салоне. В огромных витринах вознеслись колонны из черного мрамора, служившие пьедесталом для бюстов из полированного воска, с великолепным макияжем и прическами. На них были надеты бриллиантовые украшения, главным образом в оправе из платины. Непрямое освещение, кстати, только что вошедшее в моду, заставляло их сиять мириадами цветных огней, отражавшихся в многочисленных зеркалах. Здесь были броши, искрившиеся на муаре корсажей, диадемы, окружавшие шевелюру, и множество самых разнообразных драгоценностей в форме лунного серпа, звезд или листьев. В глазах зрителей они создавали феерический мир. Разумеется, ни одно из этих украшений не предназначалось для продажи, а если бы кому захотелось завладеть ими, то множество грозных стражей со внушительными револьверами быстро выбили бы у него эту мысль из головы. Помимо выручки от входных билетов, в доход поступали также средства от продажи роскошных каталогов. Фотографии для них выполнил друг Коко, тогда еще безвестный 20-летний кинематографист Робер Брессон, будущий автор картины «Дневник сельского священника». Эта выставка роскошных бриллиантов дала немало поводов для удивления. Не сама ли Габриэль всего несколько лет назад объявила войну настоящим драгоценностям, а женщин, которые носили их, обвиняла в стремлении выставить на показ свое богатство, точнее, богатство их мужей или покровителей? «Все равно, что носить вокруг шеи банковский чек», — разила она наповал своими меткими фразами. С ее точки зрения бижутерия должна служить лишь для украшения, в качестве подарка милому человеку, а не для того, чтобы провоцировать зависть у других женщин. «Кстати», — уточняла она, — «самые красивые украшения заставляют меня думать о морщинах, о дряблой коже богатых вдов, о костлявых пальцах, о смерти, о завещании». Она была неистощима на сей счет. Действуя согласно своим принципам, Габриэль, начиная с 1922-23 годов, взялась за изготовление искусственных драгоценностей, которые называла фантазийной бижутерией. К этой работе был привлечен ее друг Этьен де Бомонт, который рисовал эскизы изделий и указывал, как их нужно изготовлять. Таким образом, человек, который некогда отказывался приглашать на свои балы портниху, становился одним из ее наемных работников, а именно консультантом по разработке бижутерии «Шанель», как звучал его титул. Он создавал для нее длинные колье из разноцветного стекла. Позже, с 1929 по 1937 год, для нее рисовал многочисленные эскизы итальянский герцог Фулько де Вердура, вспоминая о родной Сицилии. Он возродил традицию эмалевых браслетов. И, наконец, значительный вклад внес Франсуа Гюго, правнук писателя. Уже будучи техническим директором фабрики джерсовой ткани в Аньере, он получал от Шанель еще и заказы на создание эскизов брошей, клипсов и всякого рода фантазийных гарнитуров по указаниям Габриэль. «Бижутерия, создаваемая ювелирами, наводит на меня тоску», — объясняла она. Она продолжала создавать бижутерию по своему вкусу и в 1950-е и 60-е годы, прибегая для их изготовления к услугам блестящих профессионалов, таких как, например, Грипуа или Гуссенс. Недавно вышедшие книги о бижутерии Шанель позволяли судить об изобилии и разнообразии ее творений, равно как и источников вдохновения. Здесь и средневековое французское искусство, и итальянский ренессанс, и византийское, и русское, и даже индусское искусство. Но явное предпочтение она отдавала украшенным разноцветными камнями крестам, особенно православным. Живой интерес, который Габриэль всю жизнь проявляла к созданию бижутерии, особенно фантазийной, мода на которую пошла с ее легкой руки, объясняется просто. Ей хотелось внести оживление в неукоснительную строгость своих нарядов, в очевидную суровость своих творений. Ей удалось достичь необходимого, с ее точки зрения, равновесия между орнаментальным и функциональным.